Возвращаясь к нашему занятию по изучению Евангелия от Матфея, мы видим, что Иисус и его ученики находились на пути в Иерусалим. По дороге Иисус в третий раз говорил с ними о своей приближающейся смерти и последующем воскресении. Евангелие повествует, что ученики, однако, с трудом понимали то, о чем говорил им Иисус, и фактически просто не желали слышать об этом или верить этому. И именно поэтому произошел следующий инцидент, о котором мы читаем у Матфея. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую сторону в царстве твоем“». Недостойное тщеславие. 20 глава, с 20 по 23 стих Евангелия от Матфея. И Яков и Иоанн, сыновья Завидеевы, хотели занять место рядом с Иисусом в его царстве. Такое их желание выглядит очень тщеславным. Как они могли додуматься до такого? И как давно эта идея родилась у них в голове? Не возникла ли она в результате того, что Иисус избрал этих двух в число своих трех учеников, которые сопровождали его во время его особого служения? Или, может быть, она возникла у них по той причине, что семья Завидеевых была богаче, чем семьи других учеников? Марк 1:20. Выбор времени для подобной просьбы был абсолютно неподходящим. Они, как видно, не поняли ничего из того, что сказал Иисус о своей приближающейся смерти. Но Господь проявил большое терпение по отношению к ним и ответил их матери и им самим следующее: «Не знаете, что просите. Сможете ли вы, — спросил он, — делать то, что предстоит сделать мне?» Иисус имел в виду страдания, которые ему предстояло перенести, когда он выпьет чашу греха за целый мир грешников, и смогут ли они вынести крещение, через которое придется пройти ему, отдав свою жизнь за всех и каждого? Они говорят ему: «Можем». Но они, безусловно, не знали, о чем они говорили. Это верно, что они оба перенесли немало страданий, как и предвозвещал им Иисус. Иаков был обезглавлен царем Иродом, Деяния апостолов 12:2. Иоанн был сослан на остров Патмос, Откровение 1:9. Иисус ответил на их слова: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Каждый верующий во Христа получит место в его царстве, которое Бог отведет ему согласно своей верховной воле. Так ответил на их просьбу Господь Иисус Христос. Кем быть? Слугой или господином? 20 глава, с 24 по 28 стих. Матфей рассказывает далее. Услышавший сие просьбу Иакова и Иоанна, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Им очень не понравилось, что эти двое постарались получить от Иисуса особых преимуществ. Уже не в первый раз среди 12 разгорался спор о том, кто из них будет наибольшим в царстве Господа? Иисус в ответ подозвал их к себе и показал контраст между славой в мирском, человеческом понимании и славой и величием с точки зрения Бога. В мире слава и величие – это власть владеть и управлять людьми и материальными ресурсами. В глазах Бога истинное величие человека заключается в его служении другим. Важно не то, что мы можем получить, а то, что мы можем дать. Поэтому Иисус напоминает ученикам еще раз, что им не стоит следовать идее величия и славы в мирском понимании этих слов. Они должны стремиться добиваться той славы, которая угодна Богу. В заключение Иисус указывает на свой собственный пример. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это первый раз, когда Иисус упоминает цель, которая будет достигнута через его смерть. Он служил людям на протяжении всей своей жизни на земле и в конце отдал жизнь на Голгофском кресте за грехи всего мира. В послании к филиппийцам в главе 2 мы читаем, что он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он исполнял самую низкую обязанность – мыл ноги своим ученикам. У них пред глазами был великий пример его служения, пример которому и им было необходимо следовать. Чудо в Иерихоне, 20 глава, с 29 по 34 стих. По пути к Иерусалиму Иисус и его ученики проходили через город Иерихон. И когда они выходили из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иерихон был большим важным городом. Дорога, ведущая в Иерусалим, находившаяся в 15 милях, проходила через этот город. Каждый мужчина, живший в радиусе 15 миль, шел в Иерусалим, подобно Иисусу и его ученикам, на празднование приближавшейся Пасхи. Вдоль дороги стояли толпы народа, собравшиеся из-за любопытства посмотреть на пилигримов. Вот почему за Иисусом следовало, как мы читаем, множество народа. Иисус, как всегда, учил своих учеников на пути к Иерусалиму. Матфей говорит о двух слепых, сидевших у дороги. Марк упоминает только одного по имени Вартимей. Возможно, слепых было двое, и Вартимей был наиболее открытый и разговорчивый из них. В любом случае, они знали, что Иисус, о котором они без сомнения слышали много чудесного, проходил мимо и постарались привлечь его внимание. Тот факт, что они назвали Иисуса Господом и Сыном Давидовым, показывает, что они верили в его способность помочь им. Толпа заставляла их молчать, говорит Матфей. Но они только громче кричали: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус услышал их мольбу о помощи и понял, что их мольба указывала на их глубокую веру. Он подозвал их и сказал: чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». На такую ясную, конкретную мольбу Иисус должен был откликнуться. И Матфей пишет, что Иисус, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Эти двое слепых пришли к Иисусу с вполне определенной нуждой. Иисус удовлетворил их просьбу, потому что Он исполнился сострадания к ним, и еще потому, что Он увидел в их сердцах веру в Его способность исцелить их и дать им зрение. После исцеления они продемонстрировали свою благодарность, последовав за Ним. «Придите и следуйте за Мною», — говорит Господь Иисус Христос. И Он все еще приглашает нас прийти к Нему, поверить в Него и стать Его учениками и последователями. Да поможет нам всем Бог сделать то же самое сегодня, если мы придем к Иисусу Христу с нашей нуждой. Он простит нам наши грехи и позовет нас следовать за Ним.